поезда. Я прошу, прости меня. Снова 5 часов, показывают стрелки. Я хочу понять, где разорваны те ленты. Я хочу успеть тебе все песни о любви, лишь тебе одной посвящать свои стихи. Улыбнуться на рассвете и бежать к тебе. Подарить весну, подарить тепло тебе. Обойти все дороги, обойти все поля и прошептать: люблю тебя. Создана ты лишь для меня. Я живу, любовь моя. Я живу лишь для тебя. Я прошу, прости меня. Почувствуй ритм сердца. Расскажи мне, где находится та дверца. Расскажи, где лежат волшебные ключи. Умоляю, спой со мной, только не молчи. Разгони тоску одним прикосновением. Я готов идти ради этого на преступление. Я готов ласкать тебя с ночи до рассвета. Главное, чтобы ты только знала это. Я люблю тебя. Теперь сердце боль моя. Ты истина моя. Я не хочу быть без тебя. Теперь ты ведь только ты. Не хочу терять наши мечты. Ведь ты любовь моя. Я прошу, прости меня. Создана ты лишь для меня. Я живу, любовь моя. Я живу лишь для тебя. Я прошу, прости меня. Прошу тебя, и я приду. Знай, что ты мне дашь.